Рисковать сразу с магической книгой Лешков не стал. Сначала решил испробовать новое волшебство на той, которую оставил на столе папа. Прочитав все необходимые заклинания и убедившись, что волшебство работает исправно, Лешков остался очень доволен собой. Книга уменьшилась и стала совсем крохотной. Когда Ларион вернулся в библиотеку за своим чтением, он даже не заметил книгу на столе и принялся расспрашивать всех домашних, не видел ли ее кто. Так и не найдя книгу, он очень рассердился и вынужден был взять другую. А Лешиков, сообразив, что опять натворил что-то неладное, быстренько исправил свою оплошность. На другой день, когда папа зашел в библиотеку и увидел, что на столе, как ни в чем не бывало, лежит его пропажа, он не поверил собственным глазам. «Что за чудеса?» – подумал он. «Как же я мог не заметить ее под собственным носом? Наверное, я слишком много работаю, и мне пора отдохнуть». А маленький человечек тем временем продолжал свои волшебства. Он уменьшил до крохотных размеров магическую книгу, чтобы она была всегда с ним. Теперь он мог носить ее с собой и читать в своем домике, ни от кого не прячась. И, как выяснилось, он не зря усердно листал заветные страницы книги. Почти в самом конце книги Лешиков вдруг нашел рассказ о том, как можно лишить человека зрения и зачем это делается. От волнения он даже на какое-то время отложил книжку в сторону, чтобы осмыслить все прочитанное. Итак, согласно описанию этого злого колдовства, если в определенном возрасте лишить ребенка возможности видеть мир, то по исполнении ему 12 лет можно лишить его и жизни, и тем самым продлить свою собственную молодость. Лешику стало не по себе. Насте как раз 11 лет. Скоро исполнится 12. Но может быть это всего лишь сказки? Кому и зачем могло прийти в голову отнять зрение у прелестной доброй девочки? Кому могла понадобиться ее юная жизнь? Неужели на свете есть такие злобные люди? Лешиков терялся в догадках, и ему очень захотелось с кем-нибудь обсудить свое открытие. Но с кем? Мурзик вряд ли поверит. Карлуша еще разболтает кому-нибудь. Может быть, поделиться с Банечкой или Жеком? Но так и не остановившись ни на каком варианте, он решил пока подождать и оставить свое открытие в тайне. Вскоре в доме начались приготовления к приезду гостей по случаю дня рождения Настеньки и ее папы. Так уж случилось, что Анастасия родилась в день рождения своего отца. «Счастливая примета!» – говорили все знакомые, когда девочка появилась на свет. Теперь эти слова казались ее родителям какой-то насмешкой. Неожиданная слепота! Какое уж тут счастье! Приглашая на предстоящий праздник друзей и родственников, Настины родители неожиданно узнали, что в этот раз посетить их дом собирается и Жирола, мачеха папы Лариона. «Сколько лет не приезжала к нам, и интереса никакого к внучке не проявляла, а тут вдруг на тебе!» – ворчала бабушка Нина и все повторяла. «Ну что она забыла у нас? Что ей нужно? Не понимаю!» Разволновавшись по этому поводу, бабушка больше обычного бродила теперь по дому, точно беспокойство гнало ее из комнаты в комнату. И вот однажды, ближе к вечеру, когда Анастасия и Лешиков сидели по обыкновению в библиотеке и разговаривали, бабушка Нина неожиданно возникла и здесь, хотя вообще-то не так уж часто заглядывала в библиотеку. А друзья настолько увлеклись беседой, что и не заметили ее появления на пороге. Бабушка Нина, одетая в синее домашнее платье и фартук с большим карманом, так изумилась увиденному, что только ахнула. Про себя, разумеется, а не вслух, потому что была очень воспитанной бабушкой. Перекрестившись и постояв некоторое время в оцепенении возле двери библиотеки, она все же набралась храбрости и подошла, наконец, к разговаривающим друзьям. Только тут они заметили ее. Прятаться было уже поздно, и Лешику ничего не оставалось, как только познакомиться со старшей хозяйкой этого дома. «Настенька, кто это?» – строго спросила бабушка. «Это мой друг Лешиков», – представила маленького человечка девочка. «Бабушка Нина», – в свою очередь назвалась хозяйка, и, окончательно придя в себя, воскликнула. «Вот это да! Так это значит, ты разбрасываешь книги в библиотеке!» Ее голос звучал грозно, но, увидев дружелюбный вид Лешика, она быстро смягчилась. «Ладно, ладно, не пугайся. Я не сержусь. Просто я растерялась немного. Ведь мне никогда не доводилось видеть такого маленького человечка. Ты откуда взялся такой?» «Вообще-то я давно живу рядом с вами и давно наблюдаю за вашей семьей. Простите меня великодушно, что я сбрасываю книги с полок. Они очень тяжелые, мне их не поднять. Вот я их сбрасываю их вниз, чтобы потом почитать спокойно. А на место поставить мне их потом бывает не под силу, сами видите, какого я роста. Но уверяю вас, больше этого не повторится». И Лешка вздохнул и удрученно опустил голову. «Хорошо, хорошо», — сказала добросердечная бабушка. «Ты не расстраивайся. Не рост красит человека, а его добрые дела. Ты ведь знаешь, как говорят, мал золотник, да дорог.